Колдун думал, поджав губы и не глядя на Уолли. Через некоторое время он сказал: «Это очень странная идея, лорд Шансу. Ты много раз удивлял меня, но никогда так сильно. Позволь мне подумать». Он медленно поднялся и пошел по палубе. Уолли почувствовал, что дрожит от холода, но его било еще и лихорадка надежды. Он взглянул осторожно на Нанджи. Нанджи улыбался. Уолли удивленно спросил: «О чем ты думаешь?» «Я думаю, он пойдет на это, брат». Нанджи был возбужден. Нанджи был доволен. Его черная злость исчезла. «Так значит, аргумент для колдунов подействовал и на него тоже?» Уолли следует применять его и к остальным седьмым. Он был удивлен, но еще он чувствовал и громадное облегчение. «Новой сутре придется быть под номером 1145», — сказал Уолли. «Не слишком удачное число для завершения списка. Но не могу же я ее всунуть между остальными». «А 13-я?» — рассмеялся Нанджи. «Конечно. Сутра 13-я просто отсутствовала. Зная сутры, но никогда не уча их, Уолли не мог подумать об этом. Но каким-то образом, сразу после слов Нанджи, он вспомнил, что существовал даже каверзный вопрос на экзамене первых, 13-я сутра. 12-я определяла их обязанности по отношению к жрецам, 14-я к гражданским. Не говорила ли раньше пропущенная сутра об обязанностях перед колдунами? Сутра, уничтоженная в момент возникновения вражды. «Тогда сделаем сутру номер 13», — сказал Уолли, чувствуя, что совершает нечто значительное. Ротангси вернулся и, ни слова не говоря, достал свои письменные принадлежности и надел очки на нос, чем вызвал приступ веселья у Нанджи. Он открыл бутылочку с чернилами, стоящую рядом с ним, и принялся писать. Нанджи удивленно возрился на него. Потом вопросительно повернулся к Уолли. «Это величайшая магия колдунов, Нанджи. Лорд Ротангси оказывает тебе большое доверие, позволяя присутствовать при этом таинстве. Но что он делает?» Уолли попытался объяснить. И невидимые брови его товарища поднялись невозможно высоко, сдвинув 7 мечей на его лбу. Откладывает про запас слова. «Какую сутру ты предполагаешь для воинов, Шансу?» — спросил Ротангси, сдвигая очки. Уолли сказал, и он записал ее. «А с вашей стороны?» — спросил Уолли. «Как насчет такого? Сила является прерогативой воинов. Знания колдунов не должны использоваться для убийства или создания оружия». «Очень хорошо», — ответил Уолли. Колдун отложил свои письменные принадлежности и снова погрузился в размышления, глядя на мачты и скатанные паруса. «Я пойду принесу какие-нибудь одеяла, брат», — сказал Нанджи сквозь стук зубов. Уолли покачал головой. Уйти сейчас значило бы нарушить хрупкое равновесие переговоров. Серный запах снова поплыл над рекой. Корабль грузно покачивался на волнах, но история делалась здесь и сейчас. Его жизнь в качестве шансу будет оцениваться по тому, что происходит в данный момент. «Воины убили тысячи колдунов за эти годы», – пробормотал Ротангси. «А теперь, когда мы стали сильны, они захотели мира». Он просто повторял свои аргументы. «Больше чем 300 воинов погибло за последние 15 лет. Наша сторона тоже пролила кровь». Колдун кивнул, а потом снова застыл, как будто замороженный. Спустя долгое, долгое время его лисьи старые глаза обратились к Уолли. «Это должно сработать. Я убедился, что предводитель воинов – человек чести, милорд. Я думаю, что в эти последние недели ты по-настоящему победил меня». И это было истинной наградой. «Я поговорю с воинами», – сказал Уолли. «Кто поговорит с колдунами? Существует ли великий волшебник Вула?» Ротангси покачал головой. «У нас есть совет 13. В нем существуют партии. Те, кто хотят прогнать варваров-воинов, и те, кто считает, что миссия колдунов – нести знания, что правление – не наше дело». «Ястребы и голуби?» Хорошая метафора. Сознаюсь, что я был ястребом, милорд. Если я перешел в другой лагерь, то могу надеяться на некоторый перевес. В Впрочем, если меня захотят слушать. А почему нет? Он цинично улыбнулся одними глазами. У меня будут те же проблемы, что и у тебя. Меня назовут изменником. Я был очень осторожен, сказал Уолли. Никому не разболтал то, что слышал от тебя. Ротанкси пожал плечами. Я обвинял в варварстве воинов, милорд. Но и мы, колдуны, тоже не лишены некоторых варварских черт. Но это ниже твоего достоинства, милорд, заикнулся было Уолли. Достоинство – хорошая награда, но плохое утешение. Ну и как ты понимаешь, я не могу ничего сделать с другими орденами, только Вул. Но Вул может советовать им. Ротанкси кивнул. Как ты сказал, мир через некоторое время станет жестче. Но если это получится, здесь есть надежда, что пример заразит и других. Уолли снова взглянул на Нанжи. Улыбка его была еще шире, чем всегда. Определенно, колдуны слушают доводы здравого смысла, как Уолли и надеялся. И определенно Ротанкси готов сотрудничать. Конечно, есть опасения, что ему нельзя совершенно доверять, что он просто любой ценой добивается возвращения на свою территорию. Но на этот риск нужно было идти. А Нанжи, как это ни удивительно, теперь был доволен. Сможет Нанжи убедить других воинов? Счастливый конец? Что теперь конкретно ты собираешься делать, Шансу? Неожиданно спросил Ротанкси, переходя от слов к делу. «Мы с тобой, думаю, принесем клятву», — сказал Уолли. Он еще не заходил так далеко в своих мыслях. «Мы можем поклясться работать на заключение мира. Я верну тебя на левый берег, ты отправишься в свой совет. Если они согласятся, мы сможем провести формальные переговоры. Конечно, сбор потребует парада победителей, чтобы они могли считать себя таковыми, но не больше 50 человек в каждом городе. Я поставлю в городах гарнизоны, и я отберу для них лучших людей, немолодых шалопаев. Вул исключается, в него не ступала нога воина. Естественно, но колдуны и останутся в городах, как почетные жители, и смогут посещать также и другие города петли. Потом мы побеспокоимся об остальном мире, объединив усилия колдунов и воинов для распространения этой идеи. «Все это слишком неопределенно», – пробормотал колдун. «Реальность сложнее. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это поклясться друг другу». «В моем другом мире Бог как-то сказал, блаженны миротворцы», – Ротанкси кивнул. «Однако, тон его изменился. Я вижу одну промежуточную проблему. Ты имеешь при себе армию. Я верю, что ты человек чести. Но мои товарищи, естественно, могут заподозрить ловушку. Многие из городских магов – члены совета. Для того, чтобы они встретились, им придется отправиться в Вул». Уолли уже предвидел, что за этим последует. Словно большая черная птица опустилась на них. В это время года дороги могут оказаться трудны. Нам понадобится не меньше 20 дней туда и обратно. Зима приближается. Чем на более долгий срок будет отложен поход воинов, тем лучше для колдунов. «Скольких?» – жестко спросил Уолли. «Кого?» Ротанкси с сомнением посмотрел на Нанжи. «Думаю, одного будет достаточно. 7-й. Сопроводитель сбора, названный брат лорда Шансу. Он подойдет идеально». Испуганный, злой от того, что не смог предугадать этого, Уолли повернулся к Нанжи. Нанжи пожал плечами. «Однако я останусь при мече». Ротанкси поколебался и, наконец, сказал. «Положим, ты будешь первым воином, лорд Нанжи, посетившим Вул, если допустить, что мы зайдем так далеко». «Его участие в переговорах не предполагается?» – спросил Уолли. «Нет, заложник, подтверждение твоего доверия. Его, конечно, могут спросить о тебе и о том, как чувствуют себя другие воины». Колдун слабо улыбнулся. Все будут удивлены его молодостью, но тем быстрее пройдет совет. «Какие гарантии его безопасности ты мне можешь дать?» «Только мое слово, милорд. Если мой призыв не будет услышан, его постигнет та же участь, что и меня. Будучи моложе, он будет умирать дольше». Нанжи ничуть не казался испуганным, скорее даже обрадованным такой перспективой. как Нанджи-7 пришел Вул. «Отойдем», — сказал Уолли. Он схватил его за плечо, сорвал со стула и почти проволок по палубе, подальше от ушей колдуна. «Я не могу позволить этого». «Ты не можешь этого запретить», — усмехнулся Нанджи. «О, я не могу. Я не стану приносить клятву Нанджи при таких условиях. Этот совет может оказаться бандой бешеных псов. Ротангси сам может оказаться вероломным. Все, чем я рисковал до сих пор, это задержкой на пару недель. Теперь же ставки меняются. Я не собираюсь подвергать тебе опасности, названный брат. Ты слывешь убийцей колдунов Вове. Повторяю, ты не можешь этого запретить. Это предопределено». «Что? Разве ты не видишь? Мы всегда говорили, что мне предначертана своя роль в миссии богов. Вот, наконец-то, и она. Вот для чего меня сделали твоим названным братом, почему я стал седьмым. Не за тем же, чтобы считать голубей. И я обещал Аргонаре надеть его заколку, идя в Вул. Конечно, я не знал, что пойду как заложник». Он рассмеялся. «Неизбежен ход событий, Шансу. Это предназначение, воля богини». Потом он со вкусом произнес. «Первый из воинов, когда-либо вступавший в Вул». Он откинулся на планшир и насмешливо ухмыльнулся. «Разве что ты сам хочешь пойти». Этой мысли было достаточно, чтобы заставить сердце Уолли сжаться. Он будет брошен в ближайшую же пыточную камеру, растянут на дыбе и начнет выдавать по секрету в день. Колдовская несушка, индустриальная революция посредством одного человека. Ему нетрудно было представить доброго старого Ротангси с каленым железом в руках. И эти мысли дали ему понять, насколько же он на самом деле не доверяет колдунам. «Нанджи, твои клятвы, мои клятвы. А вдруг они заставят тебя поклясться распустить сбор?» Даже Нанджи помедлил с ответом ввиду такой перспективы. Потом он сказал: «Обещаю тебе, брат, что это им не удастся. Но тебе не доставят удовольствия их попытки». Нанджи пожал плечами, и улыбка вернулась на свое место. «Мы пошлем двух других седьмых», — продолжал настаивать Уолли. Улыбка Нанджи исчезла. «Послать вассалов выполнять мой долг?» Возможно, это только представилось Уолли, но он увидел, как что-то изменилось в глазах Нанджи. Увидел то, что он боялся увидеть в один прекрасный день — взгляд убийцы. «Это твоего королевства, я домогаюсь». Но он же знал, что Нанджи не уступит никому своего шанса на честь и славу. Когда-то ему доставляло удовольствие представлять Нанджи яйцом, отправившимся посмотреть свет. Теперь же ему стало ясно, кто он на самом деле. «Возьмите долговязого, рыжеволосого, веселого, молодого человека, отменной храбрости и честности, добавьте воинское искусство и немного чудес. Промаринуйте во всех этих сагах и балладах». Уолли никогда не претендовал на то, чтобы слыть эпическим героем. Даже баллады Доа не были названы его именем. Но он видел перед собой как раз такого. «Все правильно, брат!» Нанджи ударил его по плечу и улыбнулся. «Я...» Он не мог найти слов. Усмехнувшись, Нанджи повернул обратно к колдуну. Растерянный, Уолли поплелся за ним. Почему он не был более настойчив? Не испугался ли он угрозы себе? Не создали ли боги Нанджи только как священного мученика, чья смерть должна будет постигнуть сбор? Ротангси проницательно посмотрел на них. «У меня есть мой заложник, Шансу». Уолли кивнул. 20 дней. Но если ему будет причинен хоть малейший вред, клянусь, что я приведу сбор Вул и сравняю его с землей, чего бы это ни стоило». Колдун пожал плечами. «Конечно. Теперь нам с тобой нужно принести клятвы». «Думаю, да». Уолли безучастно сел. Его короткая эйфория растаяла как дым. Стыд и ужас от предательства Нанджи охватили его. «Я должен сначала обсудить это с моим советом, милорд. Они должны подчиняться, но я бы предпочел добровольное согласие». Колдун равнодушно кивнул. «Да, думаю, лорд-сеньор не встретит особого сопротивления. Тогда пойдем к ним». Уолли оглянулся и увидел, что Тамияна все еще оставался на палубе. Теперь он стоял, опершись о планшир, откровенно глядя на них. Уолли поднялся и осторожно подошел к нему. «Если у тебя есть деньги экипажа, капитан, не худо бы их держать сейчас на корабле. Я отменил портовую пошлину». Моряк молча смотрел на него какое-то время, потом проговорил. «Ты сумасшедший!» «Что теперь?» – зло спросил Уолли. «Он!» Тамияна махнул в сторону, но кого из двоих он имел в виду, Уолли не понял. Высокого, представительного колдуна или худощавого, еще более высокого, рыжеволосого воина. Они уже заинтересованно говорили между собой. Еще час назад непримиримые враги, а теперь союзники. Ох, пусть это было бы добрым предзнаменовением. Ты шпионил? Уолли забыл, что моряки умеют читать по губам. «Совет 13 Ротанкси», — сморщился Тамияна. «Ты хоть представляешь себе, что это такое?» «Плохо. И ты собираешься послать туда этого мальчика?» «Первое, о чем они его спросят, это сколько колдунов он убил?» И Нанжи им ответит. «Не думаю, что я мог бы запретить ему». Это звучало неубедительно даже для самого Уолли. Но тем не менее было правдой. Тамияна был разъярен. Голос его возвысился. «Ты знаешь, кого они в нем увидят? Странствующего убийцу. Мальчика-чудовище. Не думаю, что колдуны достигают 7-го ранга моложе 60. Это же сборище озлобленных стариков Шансу. А ты вдруг начал считать их чем-то другим. Ты хочешь заслужить их доверие и посылаешь Нанжи. Будь ты проклят. Ты сделаешь мою сестру вдовой. Не кажется ли тебе, что они могут прислать ей какие-нибудь его члены в качестве сувенира?»